Если Протасову в Софиевской пустоши частенько не спалось, то Вовчик и вовсе не мог уснуть без самогона. А поскольку самогона не зачерпнешь из реки ведром, Волына вечерами бывал трезв, как стекло, и несчастен, как цыган, у которого увели коня. В долг им с Протасовым больше не давали, а деньги еще в прошлом году кончились. «Не спишь?» — бывало спрашивал Протасов среди ночи. «Ой, не сплю, Зёма!» — чуть не плача отвечал Вовчик. «А чё делаешь? Бля, буду бахнуть хочу, сил нету! Ту, блин, дурак! Трубы горят, помираю, Зёма, по-любому!» Протасов после таких слов обыкновенно прекращал разговоры, возвращаясь к сладким грезам. А Вовчик оставался лежать, тупо пялись в потолок и мечтая хотя бы о шипере. Вот бы где хоть флакон русского леса в ванной завалялся. В одну из таких бессонных ночей Зюмы впервые услыхали шаги. Вот именно так, за главными буквами. Шаги шагам рознь, короче, нечего даже говорить. Сначала приятели восприняли чертовы шаги как розыгрыш. «Слышь, Земеля, чё за хренотень такая?» — навострил уши Волына. Дело было хорошо за полночь. Ирина с детьми давно угомонилась в своей части дома. Тишина стояла звенящая. За окнами трещал январский мороз, снега выпало мало, земля приобрела твердость гранита. «Чё?» — приподнялся на локте Протасов. «Тссс! Шо это, Сёма? Где? Там! Чё ты бормочешь, придурок?» Волына вывернул глаза блюдце и ткнул пальцем в потолок. «Сёма, сети!» «Да не слышу я ни хрена!» — свистящим шепотом отвечал Протасов. «Ты чё, Вовка, мухоморами обожрался?» Отчаянно ответная жестикуляция вывела Протасова из себя. «Урёк ты, блин, неумный!» — начал Валерий и осёкся, в свою очередь задрав подбородок к потолку. Сверху скрипнула доска, потом еще одна. «Твою дивизию!» — растерянно пробормотал Протасов. «Тссс!» — умоляюще засвистел Вовчик. Зюмы затаили дыхание, буквально окаменев, каждый под своим одеялом. Сначала до них не долетало ни звука, но минут через пять скрип повторился, как будто бы кто-то медленно прошелся по чердаку из конца в конец, замер минуты на полторы-две, а потом вернулся на середину комнаты. «Прямо над люстрой стоит», — слегка охрипнув, сообщил Вовчик. «По-любому! Чё за фигня в натуре?» — занервничал Валерий. «Чё это Ирка на чердаке забыла?» — невольно понизив голос, поинтересовался Протасов. Волына выразительно посмотрел на часы. «В третьем часу ночи, Зёма!» «Вот я и говорю», — сказал Протасов, прокашлявшись. «С чего бы это дурной бабе? Чужой кто-то залез!» перебил Волына. «Отвечаю, Сёма!» Связки изменили Волыне, голос сделался сиплым, как при ангине. Протасов открыл было рот, чтобы произнести дежурное «Ты гонишь!», когда загадочный некто на чердаке напомнил о себе. Волына насчитал 5 крадущихся шагов, Протасов же склонялся к 6. Звуки замерли в затянутом паутиной углу, и снова все стихло. Сбросив одеяло, Протасов на цыпочках подкрался к окну и, приложив пятерню ко лбу, уставился на хозяйскую половину. Отведенная Зёмой комната располагалась в обращенной к саду пристройке, прилепленной к дому под прямым углом, что позволяло наблюдать за окнами хозяйских спален. «Тёмные, блин!» — прошептал Протасов. Волына босиков присоединился к приятелю, и они встали плечом к плечу. «Значится, там чужой, Сёма, по-любому гадом буду!» «Ты и так в натуре гад!» — констатировал Протасов, и приятели несколько нервно захихикали. «По-любому гад!» — согласился Вовчик с гордостью. «Слушай, Сёма, если наверху вор шурует, ко хрена не таится, грабители так не топают!» «Он не топает, Сёма, просто потолок худой!» А в нем веса, видать, как в тебе. Ты понял, да? Такой здоровый, — не поверил Волына. Здоровый и наглый, — поставил точку Протасов. Повисла гнетущая тишина, как будто тот на чердаке замер, предоставив инициативу Зёмам, или убрался во свояси, что, впрочем, казалось маловероятным. Первым собрался с духом Волына. «А ну давай, Сёма!» — предложил Вовчик, сверкнув глазами, как самурай из кинофильма. «Прикончим клоуна и дело с концом!» Протасов молча кивнул. «Лучше действовать, чем колебаться!» Вовчик нашарил в углу топор, которым Сёмы кололи дрова. Протасов вооружился палкой, напоминающей мачту с вельбота. Сам не зная от чего, он вдруг почувствовал себя маленьким, беззащитным первоклассником. Кулачищи, которых вполне хватило бы, чтобы любому среднестатистическому мужику полголовы снести, вцепились в палку с жадностью рук утопающего, сжимающего пробковый спасательный круг. Да и палка показалась безобидной тростинкой. Валерий бы предпочел лом, а еще лучше пулемет. Но огнестрельное оружие хранилось под полом. Чтобы разобрать его, понадобилось бы время. «Разберемся, как у нас в селухе, подручными средствами, братишка!» — решил Волына. Протасов не стал возражать. Земы выглянули из отчаянно заскрипевшей двери. «Ну, погнали наших городских!» — выкрикнул Вовчик, устремляясь в темноту. «Цыц, идиот!» — зашипел Протасов. На улице лежали сугробы, слишком тощие для строительства снежной крепости, зато скрипучие, как ржавые подшипники. Как ни старались Зёмы ступать бесшумно, крадучись, огибая пристройку, хруст стоял такой, будто стадо лосей продиралось через заснеженную чащобу. «Не возьмут нас в ниндзя, Вовка!» — сокрушался Протасов. «По-любому, Зёма!» Единственный лаз на чердак был средних размеров люком, проделанным в крыше старца. Он оказался открытым настежь, хотя Зёмы и без того отчетливо слышали шаги и знали, что наверху шурует какую-то падла. От вида обращенного к саду черного провала у них мурашки поползли по коже. «Значит, не показалось!» — стиснул зубы Протасов. «А где ж лестница?» Против ожидания лестницы поблизости не было. Более того, снежный покров около стены оставался невинным, словно щепетильная невеста в первую брачную ночь. Впрочем, Зёмы немедленно истоптали лужайку вдоль и поперек, так что высматривать посветлу какие бы то ни было вещдоки стало совершенно бессмысленно. «Не выйдет из нас Пинкертонов, Зёма!» — запоздало спохватился Протасов. «Да пошли они!» — огрызнулся Волына. «Прямо на горячем возьмем!» Он задрал подбородок к звездам. Последние мерцали, как в планетарии. «Ух ты, Зёма! Да ты добрячих 4 метра!» «Во-во!» — пробормотал Протасов в недоумении. «Тут и бубка воду сольет!» «Че будем делать, Зёма?» «Давай наверх!» — распорядился Протасов, который всегда полагал, что главное — отдать приказ. «Я летать не умею, Сёма! Лестницу тащи! А где ее взять? В сарае лапать! Мухой волоки сюда!» Вовчик побежал к хозблоку, повозился на морозе, в полголоса матерясь, потому что пришлось распутывать коченеющими пальцами проволоку, которые оказались завязаны между собой дужки. Когда он, наконец, появился на лужайке, раскачиваясь под весом тяжеленной старой дробины, Протасов стоял как памятник, завороженно уставясь в черный провал чердачного люка. Лицо Валерия показалось Вовке пустым, словно чистый лист из блокнота. Вовке стало не по себе. «Эй, Сёма, твою дивизию! Ты чё, заснул?» «А?» — пробормотал Протасов, словно в действительности выпал из времени и пространства. «Сёма! Чтоб ты жил 100 лет!» — испуганно крикнул Вовчик. Протасов повел плечами, встряхивая странное оцепенение. Какое, говорят, умеет вызывать анаконда? В роли кролика Валерий почувствовал себя отвратительно. «Гипноз!» — пробормотал Протасов. «Это какой-то долбанный гипноз, бляха-муха!» Пока Волына бегал за лестницей, Протасов буквально шкурой ощутил, что из люка за ним наблюдают. Валерий подсознательно сжал кулаки, а по спине между лопаток потек пот. Это в -20 по Цельсию. Лужайку, на которой стоял Протасов, заливал бездушный лунный свет. Деревья отбрасывали изломанные тени, а сад застыл, как картинка с новогодней открытки. С той разницей, что картинка вызывала ужас, хоть и сложно было объяснить, почему. «Стою тут, как голимый лох из долбанного ужастика», — успел подумать Валерий перед тем, как на него накатил дурман, и он поплыл, что случается на ринге с боксерами, пропустившими удар в голову. «Сёма, давай помогай!» — заорал Волына. Тебя чё, приморозило? В общем, Вовчик вернулся вовремя. Вдвоем они ловко приставили лестницу. Будто чердак был открыт. Протасов вполне очухался. «Лезь давай!» — скомандовал он Волыни. «Почему я?» — засомневался Вовка. «Почему, блин? Ты эту пургу затеял! Лезь, говорю, твою мать!» «Фонарик бы!» — колебался Волына. Протасов витиевато выругался. «Свечку на худой конец! Родить тебе!» — Протасов сплюнул на нас. «У меня спички в хате остались! Так тащи, ё-моё, лапать!» Волына понесся за спичками, снова оставив Протасова один на один с люком.